столпы. Сейчас население нашего дома, образующего колодец с асфальтом на дне, расползается и сползается, глядя себе под ноги, как муравьи. Только молодежь смотрит друг на друга. Только дети разговаривают между собой, да старики. Лица кое-кого помнить еще можно. Выражений лиц нет. Их просто нет, выражений. А в моем детстве было не так. Каждый обитатель двора был разителен, привлекателен, несравним и незабываем. И очень значим, ибо был полномочным членом огромной библейской дворовой семьи, породненной не физически только, не столько духовно, какое там, сколько душевно. И надо всеми, естественно, возвышались циклопически весомые, важные дальше некуда, отцы родов. Сапожник Горшков, отец Гаршика, Горшицкий, Горшков, множественное число, Сашка, узловато, жесткого, бесстрашного, суперверткого и очень доброго малого, общего любимца. Впоследствии Сашка сел. Отец его монументален, симфоничен, молчалив, говорит одними глазами, маленькими, заплывшими, на распухшем от пьянства багрово-лиловом лице. Если говорит, то коротко, и горло его клокочет между выхрипом слов. Дольше всего, до нескольких фраз, позволяет себе говорить только с Воробьевым, участковым милиционером, босовитым гигантом, приходящим к сапожнику, улаживать сложности бытия округи, все события которой, интересные для милиции, незримо завязаны в узел, находящийся в мозгу тяжелобрюхого Горшкова, а может и в его гиреподобном кулаке, где узел прихвачен намертво толстыми мускулистыми пальцами, глубоко изрезанными и несмываемо навощенными о просмоленную дратву. Сашок нам говорит, что отец страшной силы человек, что бьет мать, держа ее за горло одной рукой на весу. Впрочем, не пышна, не холена мать Гаршика, сутулая женщина с неподвижным лицом и легким косоглазием, скрываемым неотрывным разглядыванием пола или почвы. Интересно относится пожилой Горшков к своему молодому конкуренту, моему отчиму, тоже сапожнику. Их двое на один двор и округу. Но Горшков некоторых клиентов и с недешевыми заказами отсылает к моему отчиму. Здесь нужна тонкая работа. А у меня глаз старый, а у Аркашки, так зовут моего отчима, молодой. Отчим после визита таких клиентов вне себя. «Подачки Горшок бросает инвалиду!» «Нет, это он дело тебе передает, людей к тебе приучает. От запоя уже один инфаркт был», — гнет свое моя мать, надеясь застращать зверски пьющего отчима. Тот чувствует подвох, из мести в этот же вечер напивается, всю ночь за фанерной перегородкой скотски мучает, истязает мать. Я не сплю, смотрю в матовую даль, близ потолка во мраке и думаю, скорее бы самого отчима хватил инфаркт. Кончились бы мытарство матери, избиение ее и меня. Он не может простить нам обоим, что меня мать от моего отца родила, а от него рожать не хочет. Говорит, что не прокормимся. Но на самом деле я догадываюсь, она боится родить от пьяницы урода, от больного, нездорового. Хотя отчим, как напьется, перед тем, как наброситься на мать, уверяет ее, что у всех знакомых ему пьющих и инвалидов вполне нормальное потомство. Вообще-то во дворе отчима побаиваются и недолюбливают. Знают, конечно, как не знать, что он забивает меня и мать, а мать моя была всегда гордостью округи, первой красавицей, комсомолкой, активисткой, зажигалки в войну гасила, в торфяных болотах по пояс топливные брикеты заготавливала для фронтовых землянок, зимой окопы в Подмосковье рыла. И про нее в газете даже напечатали. Весь двор зовет ее Лидочка. Лидочка, плюнь, перекрестись, и даже в милицию не заявляй. Любовный радостно советовал матери старый млад, вереницей друг за другом сбегая к нам в подвал по гнилым ступеням, когда отчим не выдержал жизни с нами, обокрал нас до нитки, даже будильник прихватил, и сбежал в неизвестном направлении. «Большое сердце на вас держал», — ахали старухи, разглядывая пустой наш шкаф и разгроханное зеркало его. Мужчины же с восхищением цокали языком, разглядывая смятую почти пополам тяжелую сковородку, которой отчим, уходя, и запустил в зеркало шкафа, пробив ею дверь насквозь. Здоров был, ничего не скажешь. Ну, а ребятня трагизм происшедшего оценила по своим меркам. Вперемешку с рисом из сковородки по всему полу под подошвами соболезнующих корчились распластанные по полу сотни моих бумажных солдатиков. Конные, бегущие, стоящие, лежащие, метающие кто гранаты, кто копья, лучники, мушкетеры, автоматчики, офицеры, центурионы, легаты, комдивы и комиссары. Мне из-за них завидовали все мальчишки околотка. Никто не умел так быстро и выразительно, как я, нарисовать и вырезать ножницами из картонки из-под торта с помойки воинов всех времен и народов. Вечером к матери пришли вдвоем Толик Гросс и Коля Флот. Они поставили на стол одну бутылку водки и одну вина. То себе, это матери. Меня Гросс развернул лицом к двери, Флот поддал коленкой, мастерски не попав по копчику, и я вылетел вон из комнаты. У входа из подвала меня уже ждали Гриня Писюха, Докучай, индеец Понос, Горшок и Рыжая Светка. «Пошли в сад, в окно смотреть», — сказал, блеснув жадно взглядом индеец Понос. И мы обогнули дом, чтобы с другой стороны, улегшись на землю животами, видеть все, что происходит в нашей подвальной комнате. Место с другой стороны дома всеми во дворе называется сад. Видимо, с большой буквы, ибо это не обозначение объекта, а географическое название части двора, где когда-то до революции у хозяйки дома был собственный сад. Недаром же в 30 шагах оттуда за сараями гудит, как рой, садовое кольцо. И когда бывшая домовладелица, древнейшая и самая уважаемая из всех старух двора, дает себя вывести подышать, она говорит бабулям, ведущим ее под руки, изумленно глядя на всех вокруг сквозь очки, каждое стекло их толстое, как лупа: «Стул несите в сад, в сад, в сад!» Для нее, как я сейчас понимаю, сад был с маленькой буквы, ибо она помнила его тем, чем он был, и видела сквозь две лупы в оправе, возможно, не видя при этом людей и всей жизни нашей. Жила она под чердаком. Итак, мы ложимся животами на остывшую сыроватую поздневечернюю землю в саду и видим в моем окне стол, за столом моя мать. Платье уже сменила, успела же. У соседки Мурки фельдшерицы праздничное взяла. Напротив нее, плечом к плечу, Гросс и Флот. Разговора не слышим. Видим, говорят по очереди, волнуются, наливают, пьют, закусывают. «Они ей твоего отчима предлагают поймать», — уверенно говорит Гриня Писюха, не обижающийся на свою кличку, полученную от собственной матери во младенчестве своем, когда она еле успевала простыни и пододеяльники из-под него стирать и на веревке в саду развешивать, где все белье сушили, пока мы не выросли и не отвоевали в долгой изнурительной войне нервов сад себе под футбол и место интимных встреч с нашими девочками здесь, за сараями и между ними, благо петляют они, образуя между собой узкий лабиринт, очень удобно. Пары могут друг до друга рукой дотянуться, но за углом не видеть, а значит и не мешать. «Что? Нам 11, а кое-кому и меньше. Ну и что? Итак, мы лежим на животах. Индеец Понос злобно-мечтательно, как всегда, когда прогнозирует, усмехается. Гросс и флот в раз найдут. Гаршик кивает. Если мой батя поможет. А он к твоей мамке собрался попозже зайти. Он толкает меня в бок. Смотри, Робя, опять дерутся! Радостно вскакивает на колени индеец Понос. Действительно, встав над столом, оба мужика хватают друг друга за грудки. Сцена между ними, кстати, привычная. Дерутся они часто, а по праздникам, само собой, любимое зрелище двора. Я вижу в окне, как мать бросается их разнимать, стол шатается, с него летят на пол бутылки, тарелки. У меня внутри сердце гулко и муторно проваливается куда-то в желудок. Они же сейчас просто разнесут стены. Мало нам с матерью пустых полок, согнутой навек, она и сейчас такая у меня, сковородки, моих растоптанных отчимом армий, смешанных с жареным рисом. Но вдруг троица у стола картинно застывает, повернув головы в одну сторону. Там дверь. И мы видим, к столу, медленно двигая перед собой свое мощное брюхо, тяжко переваливаясь с опорной ноги на другую, подходит отец Гаршика, сапожник Горшков. Со свертком под мышкой. Флот и Гросс, наступая друг другу на пятки и пихаясь в двери, выкатываются за пределы видимости. «Беги домой!» — щиплет мне больно бок Светка, и я почему-то подчиняюсь. «Потом выходи, расскажешь!» — алчно шипит мне в ухо, догнав и задержав на повороте за штаны неугомонный индеец Понос. «Пока я бегу, в голове проносятся самые странные и тревожные догадки и мысли. Как и почему оказались вместе за нашим столом эти два мужика, обычно старающиеся разминуться, если идут навстречу друг другу по одному тротуару? Не то, что они ненавидели один другого, нет. Но обычно, если оказывались рядом и их не уводили в течение 10 минут в разные стороны, начиналась ссора, всегда из-за чепухи какой-нибудь, мелочи, а без лютой схватки не заканчивалась такая встреча. Их, изорванных и окровавленных, растаскивали незадачливые приятели и все, кто оказался в этот момент вблизи невидимого ринга. И каждый из двоих считал себя победителем. Говорят, началась их многолетняя свара в первый же день, когда оба вернулись с войны. До войны не были знакомы, жили на разных улицах, но в 41-м, когда немец стоял под городом, множество людей бежало из столицы, а из-за нехватки топлива население уплотняли, селяли покучнее в какие-нибудь наиболее удобные для коммунальных служб места, и семьи двух воевавших парней случайно съехались в одном дворе. А вернулись они чуть не в одночасье. Сели в семьях за столы, крупно дали под кадык и, сунув папиросу в рот и гремя и звякая кольчугами из медалей, вышли во двор покурить и набрать полную грудь родного воздуха Москвы. Тут-то и столкнулись нос к носу. Один — старшина второй статьи с Балтфлота, торпедист. Второй — батальонный разведчик с первого белорусского. Оба иконостас дугой вперед, на лицо хорошо читаемую удивленную мысль. А это что еще за герой? Ну, короче, поздно спохватились за праздничными победными столами. Долго потом та и другая родня на четвереньках ползали, регалии собирали и по удостоверениям делили и обменивались. С того дня годы и годы раздавался то и дело призыв: «Кто на разведчиков?» И отзыв: «Кто на моряков?» Ну и натурально длинный ряд зазубренных выражений. Редкий раз кончались их встречи без крови. Со временем и двор привык к этому, как к местному ритуалу. И оба гладиатора, возможно, тоже. Природа судьба и родители сделали их разительно отличными друг от друга. Гросс, высокий, худой, молчун, смуглый, нигде никогда не работал, возможно, где-то числясь, делал какой-то шахер-махер с такими же, как он, немногословными людьми, с которыми встречался за сараями в саду и, дымя папиросами и сплевывая через слово, их стоянки легко обнаруживались поэтому нами детьми, тихо и коротко договаривался о своих делах. Там, в узком проходе меж бревенчатыми и дощатыми стенами, однажды мы нашли Толика Гросса без сознания, с ножом в спине, воем позвали взрослых, те вызвали скорую, Толика спасли тогда еле-еле. На вопросы милиции он не ответил того, что ей было нужно, сказал, что зашел за сараи отлить, и кто-то сзади подкрался и всадил ему нож. Я думаю, Гросса спас его высокий рост, резавший, коловший, точнее, не дотянулся при ударе под лопатку, пришлось ниже, по счастью. Гросс — кличка. Отзвук былого немецкоязычного зуда воюющей страны. Толик любил отвечать, когда был согласен кратким «гуд», а если ему что-то нравилось или он был удивлен, произносил «гросс». Разведка — одно слово. Известно, не по эскимосским тылам Толик войну проползал. Кстати, сначала его пытались звать «гуд», но он всегда отвечал в рифму на это «отвали», а то въебут. И прекратили. Да и звучней — гросс. А Коля Флот был похож на клоуна. Маленький, плотный, широколицый и румяный да нельзя, как все рыжие. Веснушчатый нос и улыбка, нисходящая с лица и ослепляющая золотыми фиксами. Тельник всегда наружу, меж бортов рубахи, в руках баян, разговоры про родной завод. У нас сегодня было на штамповке. Жуткая дрочливость. Заводился с полоборота. Один кидался на нескольких. Не раз был бит и топтан нещадно, но поддав обязательно, коли Гросса не встретил, выходит кустью подворотни и ловит за шиворот прохожих. «Кто тут на моряков? Дай задний ход, Флот идет!» Короче, Гросс и Флот — ну, абсолютные антиподы. Объединяла их страсть к кровопусканиям и вообще к агрессии, алкоголизм, да на его почве промозглое личное одиночество. Холостая пара. И вот я вбегаю в комнату на ленивом хрипе сапожника Горшкова. «Не ходи, Лидка, ни за того, ни за другого. Кто из них кого зарежет, не знаю, но кто-то кого-то зарежет. Не жильцы на свете оба. Из белой горячки в черный запой и обратно. Есть у тебя сын, нахлебался он от Аркашки по горло. Живи им, а мы поможем, чем сможем». Горшков полез за пазуху, вынул рулон денег и поставил его на стол. Мать отшатнулась, покраснела. «Нет-нет, это не подарок», — отрезал Горшков и, развернув сверток, достал оттуда и развернул два больших куска мягко светящейся кожи. Растянул их, разведя руки, и они застонали, как цыганская струна на флажолете. Потом резко смял в гармошку, и кожа, лаская себя о себя же, засмеялась тихим смехом счастья. Горшков наслаждался. Но быстро взял себя в руки, произнес: «Это Аркашкино шевро. Он для меня его с артели унес. Его нет, а кожа есть. Я ее у тебя покупаю. А он не вернется». «А если вернется?» — побелела мать. Горшков ответил привычно, глазами, и мать закивала. «Ну ладно, ну ладно». А я услышал в коридоре подвала шаги одноногие. Шарк, стук, шарк, стук. И смекнул, что это мог быть только Прохоров, наш инвалид, носивший на любой одежде на лацкане или над грудным карманом орден Отечественной войны. И он таки внес в комнату на пиджаке этот самый мой любимый орден. Через жизнь, на 40-летие победы, его дадут всем, кто воевал. И я, помня орден Прохорова, оплаченный правой ногой, от ревности буду сам не свой. Прохоров вошел, поставил костыль к печке, сел на стул и протянул ладонь сапожнику. Тот пожал руку. «Здравия желаем!» Прохоров посопел в рваные ноздри, оглядел разоренную комнату и изрек. «Ледуха, я тут всех обошел, провел рекогносцировочку. Все решили оказать тебе единовременную материальную поддержку. Диспозиция такая. К 8:00 приготовь ангары. Принимай барахло на посадку». Мать обомлела. Потом, очухавшись, трамвайно зазвенела горлышком бутылки, не вся пролилась, а соседские Муркины лафетники. Седые дядьки подняли их не спеша, кивнули ей и друг другу и выпили как воду, не поморщились. Затем разом встали и ушли. А на другой день, прямо с утра, в выходной как раз, мы с матерью принимали женский парад и дары. Но перед рассказом об этом скажу лишь, сапожник как в воду глядел. Гросса зарезали таки, а флот по пьянке вскоре попал под трамвай. Погиб.